Глава вторая. Воскресенье, 8 ноября, вечер. Щелково 40, улица Калмогорова. На весь день оторваться от коллектива – великое благо. Надо хоть иногда побыть одному. Обдумать приходящие моменты жизни не на бегу в вечной суете, а спокойно, наедине с самим собой. Да и просто отдохнуть от лихорадочной круговерти будней. Опять-таки, не подстраиваясь под детей и подруг, а по своему хотению. «Что, котята, жратеньки потянуло?» – бодро спросил я кошу, красноречиво тершегося об ноги. Зверюга едва не закивал лохматой своей башкой. «Лопай!» – изрядный ком кошачьего лакомства плюхнулся в миску. Питомец с урчанием приступил к трапезе, а я поднялся в кабинет. Мягкого кресла и телека вполне необходимо и достаточно для достойного финала дня, воистину выходного. Баба Лида с дедом Фили похитили дочек на все ноябрьские. Лея умотала с незмутненной радостью в очах, а Юлиус немного нервничала. Ее страшили перемены в судьбе. Невеста. Антон явился к нам 30 сентября, в мой день рождения, и церемонно попросил руки вашей дочери и родительского благословения. Я посмотрел на Юлю, каюсь с оттенком грусти, и спросил: «Ты согласна?» Доча выдохнула. «Да». Рита, как водится, всплакнула, Инна тоже захлюпала. Алёхин растерялся даже. Думал, наверное, что я смотрю на него осуждающе. Вот, дескать, довел. А мне виделось совсем-совсем иное, далекое от матримония. Антоха здорово походил на молодого Адриана Челентана, только худущего, светловолосого и сероглазого. Свадьбу назначили на март. Я меланхолически вздохнул. Течет житие, течет. Вот и Юлька, девочка моя, вступает во всеобщее человечье кружение. Тот извечный биологический цикл, раскрученный и заповеданный нам эволюцией, что смахивает на сценарий всякой жизни. Человек рождается, растет, влюбляется, женится, старится. Мне будет не хватать Юлиуса. Конечно, она будет навещать родню, бывать частенько, но и отдаляться тоже начнет. Своя семья, свой дом обязательно изменит дочечку, ставшую замужней дамой. Хорошо бы осталась в ней привязанность к папе с мамой, а больше мне и не о чем просить великие небеса, черные и голубые. Пусто дома. И непривычно тихо. Ни снизу, ни с мансарды не доносятся высокие звонкие голоса моих любимых. Оставили жены своего султана. С осени стали пропадать и подолгу. То вдвоем, а то и всем трио. На прошлой неделе Рита с Наташей вернулись с крайнего юга. Снимали телесюжет о Шейтан-Кала. Да с намеками на множественность пространств. Похоже, в Кремле поерзали-поерзали, но решили-таки и здешний советский народ тоже готовить к тому, что он не одинок во Вселенной. Пока на уровне таинственных исчезновений и надуманных порталов в иные миры. А потом... Суп с котом, скучно подумалось мне. Нет, я очень рад за девчонок. Они действительно молодчинки, красотки мои и умнички. Стоит начаться звезде Кэтс, и дворы пустеют, все липнут к экранам. Интересно же. И все на высочайшем уровне. Доктору экономических наук и доктору наук физико-математических можно доверять. А заслуженная артистка СССР привносит в ученую строгость озорной элемент игры, незатейливого юмора и утонченного соблазна. Порою я им даже завидовал. Не популярности, нет, публичности я бегу, а блаженной возможности познавать новое. Всю прошлую неделю мои почти не покидали звездный городок. На центральном телевидении готовят шикарную программу о старте на орбиту. Вокруг Земли, вокруг Луны. А полетят Инка с Риткой, плюс режиссер. Он же камерамен, он же осветитель, он же звукооператор и так далее. Ну как тут не впасть в уныние? Мне же тоже в космонавты хочется. Я вздрогнул, прислушиваясь. Вроде с улицы донеслось знакомое урчание Волги. Нет, померещилось. Не пугайся, Миха, вытягивай ноги в тапках, да включай видик. Что тебе остается? Мои губы скривились в кислой усмешке. Не гневи судьбу. Доктор наук, директор института, замсекретаря ЦК, лауреат и прочее, и прочее, и прочее. Тебе и так многое дано, порой доставшееся даром. А ты хочешь большего? Это очень по-человечески, но ведь и меру надо знать. А заодно и совесть иметь. Фыркнув, я выцепил сверкнувший радугой диск и сунул в щелястый зев плеера. Видео Иисуса. 4-я, заключительная серия. Гайдай с Наташкой постарались на славу. Впихнули фантастико-комедийный триллер с элементами эротики в 4 часа экранного времени. И ни единой секунды длиннот. Критики, как издавна повелось, плюются и восторгаются, а зрители валом валят на сеанс. Говорят, о табличку «Все билеты проданы» не снимают в кассах кинотеатров с начала сентября. Спасибо Рите с Инной, провели на закрытый показ. Что сказать? 4 часа удовольствия. Мне было любопытно даже следить за выражением лиц зрителей. Люди развлекались, оттягиваясь по полной, и задумывались о вечном. Хохотали и грустили о несбывшемся. А оно у каждого свое. И не знаю уж, сколько Оскаров выхватит Гайдай и его команда в новом году, но сбор в одном СССР уже превысили 100 миллионов рублей, а касса по Европе и Америке тянет на $500 миллиарда. И это за 2 месяца. Мои губы дрогнули улыбкой. Я вспомнил, как давным-давно, еще в прошлой моей жизни, сходил на «Отроков во Вселенной». Посмотрел, вышел из Владивостокского кинотеатра «Океан» и снова двинул на сеанс. Ричард Викторов сумел впечатлить отрока Мишу. А нынче пересматриваю видео Иисуса. До обеда в экран пялился. В обед. И вот на ужин. Смакую кадры, как яство. Огромный экран, висевший на стене, как черный прямоугольник, осветился, безмолвно разворачивая рабочего и колхозницу. Просиял Мосфильм. И открылась, стелясь до горизонта, безрадостная и суровая пустыня Негев. Зачинался рассвет, и у меня по спине мурашки забегали. Динамики проливали величественную и трогательную музыку к «Эксодус». Этой темой начиналась и заканчивалась каждая серия. Джип Чероки свернул с шоссе к воде Мершамон, двигаясь вдоль крутого черно-серого хребта величественных размеров. «В одном я уверен», — сказал Видов, узнаваемый в роли Стивена Фокса. «Если эти монахи на самом деле существуют, то они не часто ходят в кино». Крутя баранку одной рукой, он отпил тепловатой воды из бутылки и пустил ее по кругу. «Вижу», — выдохнула Юдит, и поперхнулась, закашлялась. Монастырь покоился в маленькой скалистой просеке, среди расщелин и трещин, и своими стенами из темно-серых глыб походил на руины. «Может, они тут давно все поумирали?» – неуверенно сказал Иешуа. «Да и кто бы это заметил?» Стивен кивнул. «Так и ждешь предупреждающей таблички. Осторожно, через 500 метров конец света». Покинув машину, все трое еще раз, по настоянию девушки, хорошенько глотнули воды и пустились вверх пешком. Вскоре вся их одежда намокла от пота. Легкие ходили ходуном, словно отлавливая скачущее сердце. Арты хапали горячий воздух. Юдит, как самая тренированная, неутомимо рвалась вперед. Стивен тщетно пытался поспеть за нею, а Иешуа все время отставал, ругаясь и ворча, и часто останавливался перевести дух. Но они все же добрались до верха. Стояли, согнувшись, запыхавшись, уперев руки в колени, но все чаще поглядывая на единственный вход – узкий люк, перекрытый тяжелой дверью из древнего бруса. «Вы только гляньте», — сказала Минец, которая разогнулась первой и первой смогла говорить. «Каков вид?» Стивен ничего не мог ответить, только тяжело поднял голову. «Да, вид сверху отменный. Черные скалы, коричневые скалы, серые скалы. Насколько хватал глаз, все скалы да камни. Нигде ничего. Грандиозное разбазаривание пространства». «И что теперь?» — спросил Иешуа, отдышавшись. «Теперь», — уверенно сказал Фокс, — «мы вежливо постучимся». Гулкие удары кулаком гасли, умерщвляя надежду. «Никого нет дома», – прокомментировал Минец. «Эй!» – заорал Стивен. «Есть кто-нибудь?» Только он замахнулся, чтобы долбить в черную дверь ногой, как вдруг кто-то изнутри отпер задвижку смотрового окошка. Наружу выглянула пара старых усталых глаз, и дребезжащий голос каркнул. «Уходите!» Смотровое окошко снова захлопнулось, и задвижка со скрежетом вошла в свое гнездо. «Вот так дела», – растерянно пробормотал Фокс. И крикнул через стену. «Эй, мы пришли, чтобы взглянуть на зеркало, которое хранит образ Иисуса». После недолгого молчания за дверью снова послышался скрежет. На сей раз другой, более серьезный. В своем пазу шевельнулся засов, загремело чугунное кольцо, и дверь отворилась с отчаянным скрипом. За порогом стояли двое стариков, истощенных немытых отшельников. Босые, в прозрачном от ветхости тряпье, которое когда-то имело черный цвет. Однако от обоих исходила некая особая сила. 30 лет эта дверь не открывалась, — еле выговорил один из монахов, забыв речь по обету молчания. Последним в нее стучался я. «Входите». На экране сменилась картинка. Основная группа преследования отставала от Стива Фокса на час. Машины пылили по необъятной каменистой пустоши Негев, а за кадром наигрывал немного адаптированный вариант «Роза в песках» от группы «Чингисхан», звуча контрапунктом бешеной гонки. Я довольно заерзал. Суббота, 14 ноября 1998 года. День. Московская область, звездный городок. Яркое негреющее солнце, шуршащий асфальт, серый бесконечный забор в зеленом бору. И вот прогал. У ворот двухэтажного КПП. Охрана деловито осмотрела обе «Волги» телевизионщиков. Водителям кивнула, трем грациям лихо отдала честь и расступилась, пропуская на жилую территорию звездного городка. В сторонке мелькнули обычнейшие пятиэтажки, желтевшие за краснокорыми соснами. Где-то там жили Гагарин, Титов, Леонов. Отсюда торилась та самая воспетая дорога в космос. А потом машины ЦТ еще раз тормознули. Дотошно проверили бумаги и подняли шлагбаум у въезда на территорию служебную, где прятался таинственный центр подготовки космонавтов. Уж как грации трепетали, однако строжайшая медкомиссия оказалась бессильна. Опытные врачи, удивленно покачивая головами, признали состояние здоровья идеальным у всей троицы. «Пройдете ускоренный курс», – мужественным голосом чеканил Климчук, начальник ЦПК, шестимесячный. И в расписание подготовки космонавтов внесли новые фамилии, урезанные по древней традиции – М. Грн, Н. Ивр и И. Двр. С 50-х годов космос засекречивали наглухо. «Это еще что?» – посмеялся Петр Ильич. «У военных космонавтов фамилии вообще до двух букв сокращаем». Не помогло. Ведущих звезды КЭЦ знали все и в лицо, и по голосу. Каплан Востанкина довольно потирал ладоши. Новая научно-познавательная программа затмила и клуб кинопутешественников, и утреннюю почту, и даже Ленинский университет миллионов. Рейтинг зашкаливал, но Борис Соломонович не унимался. После небывалого успеха видео Иисуса он заслал грации в Иерусалим и Рим. Сам Папа Назарий поддался искушению и велел своим кардиналам провести теледив по мрачным подземельям Ватикана. Их высокопреосвященство, хоть и с постными лицами, но исполнили волю понтифика. А затем Наташа с Ритой показали телезрителям новую станцию «Восток» в самом холодном, самом гиблом месте Антарктиды, зато как бы на берегу колоссального подледного озера. Даже суровые и неприступные дяди из Минобороны допустили Риту с Инной в секретные города – Снежинск и Железногорск. Постепенно вырабатывались традиции, устанавливался формат 2 плюс 1. В эфир выходили двое, а третий сидел в студии, на подхвате, как модератор и связник. Чаще всего в Останкино задерживалась Инна. Театр она не бросала, вот разрывалась между сценой и ЦТ. Хотя кому быть в паре, а кому в гордом одиночестве, девчонки решали по справедливости, тянули жребий. «Дворская», – стегнул резкий голос, отсекая воспоминания. «Я», – подскочила Инна. «Ваша очередь», – строго начал инструктор в белом халате и добавил с ухмылочкой. «Кататься на карусельке». «Ага», – выдохнула красавица, содрогнувшись. Каруселькой этот шутник называл большую центрифугу, а об ужасах перегрузок толковали все подряд и обязательно самым зловещим тоном. У трех граций подгибались их хладные коленки, стоило только увидеть круглое, как бочка, кирпичное здание. Там-то и вращалась центрифуга – громадный темно-синий ковшик с длиннющей ручкой трубой. Вот в этом-то ковшике им и придется испытать все прелести 8G. «Не бойтесь», – зажурчал некто в белом комбинезоне. «Наша центрифуга не просто самая большая в мире. У нее радиус 18 метров, поэтому никакая сила Кориолиса на космонавта не действует. Испытаете увеличение силы тяжести в чистом виде». «Вы меня успокоили», – Инна вымучила бледную улыбку. Ведущую сноровисто измазали гелем, как на сеансах УЗИ, обвешали кучей проводов с липучками, надели медицинский пояс и усадили в здоровенное кресло, пристегнув ремнями. «Готово». Двое врачей, или кто они там были, развернули кресло, да так, что Инна легла, созерцая белый потолок, и покатили по коридору. «Открывай». Следующая пара сотрудников отворила громадные металлические ставни, и кресло заехало в темноту. В кабину большой центрифуги. В ковшик. Дворская облизала губы. Створки за спиной замкнулись, и все шумы как будто выключили. В тишине щелкнуло переговорное устройство и сказала ясным голосом. «Инна, все в порядке. Приборы регистрируют учащенное сердцебиение, но волноваться – это нормально. Значит так, вам предстоит выдержать перегрузки от 2 до 8G. Физические увеличения веса в несколько раз вы перенесете, но вот психологически. Запомните одно простое правило – дышать животом. Когда мы нервничаем, то начинаем дышать грудью. Однако стоит на вас навалиться 300 кило, вы не сможете сделать вдох. Вывод – не бойтесь, не позволяйте организму паниковать. Аккуратно дышите низом живота, и все будет в порядке. И еще. В момент перегрузок вам нужно будет выполнять задания. Мы должны понимать, насколько хорошо работают ваш мозг и зрение. Вопросы есть? Вопросов нет, бодро отозвалась Инна. Тогда начинаем. Все вокруг незаметно стронулось. Дворская ощутила неприятный прилив тяжести, но это было только начало. Перегрузка наседала, давила нещадно, плющила. «Инна, у вас в руке тангента с кнопкой. Быстро жмите на нее, как только загорится лампочка». «Хорошо», — вытолкнула женщина-космонавт. Вспыхнул индикатор на офтальмологической дуге. «Клик, огонек, клик, огонек, огонек, огонек, клик, клик, клик». «Инна, смотрите на экран». Хорошистка скосила глаза на монитор. Там чернели 4 колечка, 3 побольше, а 1 поменьше. И все разомкнуты. Экран очистился, а бесплотный голос спросил. «Сколько всего было колечек?» 4. «Из них больших?» 3. «Куда они были повернуты разрывом?» 2 влево, нет, вправо, и 1 вверх, а маленькое вниз. 5G, 6G, 7G, 8G. Напротив круглого вместилища большой центрифуги пластался длинный корпус, поделенный внутри на классы для занятий. Смирно отсидев урок по матчасти ТМК, тяжелого межпланетного корабля, 3 грации задержались в баре космонавтов. Разумеется, ничего спиртного в барной комнатке не держали, даже кефира тут не найдешь. Зато уютно пыхтел самовар, а на полках заварка, сахар, сушки, конфеты. Одолев 2-й стакан, Инна крутила в пальцах недоеденную баранку. «Девчонки!» «М?» – отозвалась Наташа. Косясь на Риту, она тихонечко, чтобы не шелестеть, разворачивала обертку 4-й по счету конфеты. «Здорово тут начинается день», – заговорила она с напускным энтузиазмом. «Чуть умоешься и бежишь в одной комбинашке к весам». «Если к весне поправишься хоть на полкило», – сказала Рита задушевно, – «прибью». «Это самое-самое последнее». Талия быстро слопала батончик. «А ну-ка, отними». «Девчонки», — тверже заговорила Инна. «А когда по плану у нас спуск на глубину? Ну, в батискафе там». «В апреле», — прихлебывая чай, ответила Наташа. 12-го вы с Ритой летите, а где-то в конце месяца погружение в Курильский жёлоб». «Насыщенный выпадет месяц». «А какой тебе подарок ко дню рождения? В космос, вокруг Луны». У Риты зазвонил радиофон. Поспешно выхватив его и загодя улыбаясь, она юркнула за дверь. «А давай поменяемся», — выпалила Дворская, проводив Гарину глазами. «Ты полетишь вместо меня, а я тогда опущусь на глубину. Давай?» Талия растерялась даже. «Ну, конечно, я согласна», — зарделась она. «Только ты же так хотела в космос». «Да я и сейчас хочу, просто...» «Понимаешь?» — Инна замялась, отводя взгляд. «У меня же театр. И океан мне как-то ближе». В синих Наташиных глазах блеснуло понимание. Прислушиваясь к голосу Риты, что доносился из коридора, Талия спросила в полголоса. «Ты хочешь остаться с Мишей?» Инна вспыхнула румянцем и часто закивала. Наташа ласково накрыла ее напряженный кулачок ладонью. «Оставайся. Спасибо тебе огромное». «И?» – она улыбнулась. «Буду должна». Понедельник, 16 ноября, день. Щелково, 40. Проспект Козырева. Басистый гул ускорителя привычно опадал, затмевая посторонние шумы. Я осторожно переступил толстую вязку кабелей и вышел из технического отсека, аккуратно захлопнув дверцу. «Шеф», — приглушенно спросил Киврин, оглядываясь словно в кино про шпионов. «А настоящую, машину времени когда тестировать?» Молча обойдя хронокамеру, я глубокомысленно возрился на 2-метровую стеклянную панель. Поднял голову. Сверху над кубической камерой нависал составной электромагнит, похожий на шляпу с полями. А прямо будто из пола... Я пустил взгляд на нижние катушки, похожие на гофрированный воротник Гаргеру. Их секции плавно сходились и раздвигались, формируя поле нужной конфигурации. «Володь», — мой голос был негромок. «Наверху ничего не знают о том, до чего мы тут додумались». «Как?» — ошалел зам. «Но ты же...» «Ну да, должен был». Кисло поморщился я, чувствуя подступающее раздражение. «Побоялся. Мне еще только терминаторов не хватало». «Ага», — соображал Киврин. «Ага, Ганьки». Он встрепенулся. «Тогда я соберу все материалы по той теме и засекречу нахрен». «В обход первого отдела, понял?» — глянул я из-под лобья. «Знать должны только те, кому положено. Мы». «Понял, шеф», — посерьезнел зам. И тут же схохмил. «Начинаю действовать без шума и пыли. По вновь утвержденному плану». Фыркнув, я покинул лабораторию локальных перемещений и поднялся к себе. В приемной уже топтался коренастый плотный мужчина лет 40, заросший бородой и усами, как полярник. Но строгий синий костюм сидел на нем, как влитой. «Вы ко мне?» – поинтересовался я на ходу. «К вам, Михаил Петрович», – защебетала Алочка. «Товарищ из Новосибирска». Товарищ из Новосибирска протянул руку. «Аркадий Ильич Панков, физик, доктор наук», – представился он и продолжил в той же манере, лаконичный и разрывчатый. «Занимаюсь темой транспозитации. Направили в ваш институт». «О, такие кадры нам нужны», – жадно ухмыльнулся я. «Прошу». Мой сверхчувствительный организм чуял. Панков напряжен и многое скрывает. Но мне и самому было что прятать от города и мира. «Скажу сразу, что ничуть не покушаюсь на ваши лавры первооткрывателя», – молвил Аркадий Ильич, усаживаясь в кресло. «Просто моим желанием было догнать и перегнать Америку. А у штатовцев в ходу именно этот термин – транспозитация». «Да, меня допустили до ваших работ», – энергично кивнул я, небрежно приседая на край стола. «Компактифицированный бета-ретранслятор, как вы выразились в диссертации, впечатляет. Вместить трехэтажную бандуру, что мы когда-то собрали здесь, в грузовой отсек Бурана, это надо суметь. Так, с жильем проблемы есть?» «Я продал кооперативную трешку в Академгородке», – спокойно сообщил Панков. «Думаю купить хотя бы двушку здесь, в Сороковнике». «Понятно. Если что, обращайтесь». «Так», – я порылся в бумагах. «Ну что ж, один из двух засекреченных корпусов нам возвращают. Откроем там лабораторию транспозитации. Статус завлаба и старшего научного сотрудника вас устраивает?» «Вполне», – сухо ответил Панков. «А ведь он тщеславен», – мелькнуло у меня. «И, похоже, амбициозен не в меру. Но работает отчетливо». «Ваши планы, Аркадий Ильич?» Панков подобрался. «Модели пространственно-временных структур, разработанные вами, хороши», – вымолвил он. «Но мне хотелось бы несколько расширить рамки теории совмещенных пространств». «Гамма-пространство?» – быстро спросил я. «Дельта?» Зафлаб мотнул головой. «Нет», – резко сказал он. «Эпсилон и дзета. И капа». «Ого», – подивился я. «Запросики у вас?» «Хм. Ну, ладно. Согласен. Дерзайте». Аркадий Ильич отклонился, и в кабинет тотчас же процокала каблучками Алла, светя улыбкой. «Михаил Петрович», – заворковала она. «Звонил Марчук. Его утвердили членом Политбюро». «Нормально», – обрадовался я. «Растет человек». «Да», – подхватила секретарша, лучась. «И Гурий Иванович выдвинул вашу кандидатуру на должность секретаря ЦК КПСС вместо себя». «О как!» – меня развинтило ошеломление. «А у нас коньяк есть?» «Конечно», – тряхнула Алочка челкой. «Достать бутылочку?» «Доставай». «Там уже Кирвин с Корнеевым лезут. И Рамуальдыч замаячил». «Тогда», – поднял я начальственный палец, – «самую большую бутылочку».